Слово благодати представляет проповедь «Женщина и ее значимость». Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Мы сегодня будем говорить о женщине и о ее значимости. Я избрал эту тему специально для того, чтобы мы могли немножко больше сконцентрировать наше внимание на теме сегодняшнего дня, на теме, которая сегодня на слуху, теме матери, ее роли, ее значимости. И в нашей жизни так много всяких разных обстоятельств, которые постоянно дезориентируют нас или постоянно отбирают у нас способность видеть правильно разные вопросы, в том числе и этот вопрос. Этот вопрос может быть больше, чем другие, потому что мы живем во время, когда вот этот текст, который я сейчас хочу прочитать вам, он является одним из наиболее таких противоречивых или спорных, вызывающих многие-многие споры в народе. Давайте мы прочитаем сейчас его сначала, и потом тогда вместе попробуем изучить его, посмотреть, что Господь говорит нам с вами через этот текст Священного Писания. Первое послание к Тимофею, 2 глава, с 11 по 15 стихи мы будем читать. «Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде Адам создан, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. На одной из конференций, в которых мне приходилось участвовать не так давно, ко мне подошла группа служителей и задали вопрос, как я отношусь к идее «женщина-пастор». Вы знаете, сегодня достаточно много, очень часто можно встретить такой феномен, который перестает уже быть феноменом. Во всяком случае, в Швеции 60% всех пасторов – женщины на сегодняшний день. То есть сегодня мужчины уже редкость, пасторы там в Швеции. И, в принципе, это явление достаточно широко распространяется, все больше и больше. Я помню, еще в середине 90-х годов я прочитал в одной из российских газет интервью с одной из первых женщин-пасторов в России, причем это евангельская церковь была, это было в Санкт-Петербурге, эта церковь, я не знаю, она, возможно, сейчас существует, и брали интервью у этой женщины, и она объясняла примерно следующую логику, она говорит, вы понимаете, в церквях больше женщин, чем мужчин, и поэтому женщина-пастор будет гораздо лучше понимать своих прихожан, она гораздо проще будет иметь связь с ними. Кроме того, говорит, вы посмотрите, кто наши мужчины. Это же безинициативные, это безответственные, это люди, которые уходящие от лидерства. Или же, если они лидеры, то они диктаторы какие-то. Таким образом, она находит свое абсолютно такое логичное объяснение, почему она считает, что это вполне нормальное явление. Так вот, возвращаясь к этой конференции, на которой у меня задали вопрос о моем отношении, я привел этот текст. 1 Тимофею, 2 глава, с 11 по 15 стих. Вы знаете, я увидел такие улыбки и опущенные глаза этих людей в связи с тем, что они удивлялись, неужели я, современный человек, воспринимаю этот текст всерьез и буквально. Отношение было примерно такое, что в это уже никто давно не верит. Это уже нужно каким-то образом по-другому интерпретировать. И посыпались вопросы. Вопросы такие, а что делать, если у женщины дар учителя? Если Бог дал ей дар учителя, то что с ним делать тогда? Ну, написано там, подумаешь, жене учить не позволяя, а Бог взял вот и дал дар учителя. Или, например, а как насчет Деворы, пророчица во время судей? Ведь она же была лидером, лидером всего народа. Или, например, как быть с женщиной, которая упомянута в 1 Коринфянам, 11 глава, женщина пророчествующая. Вы знаете, когда я стал беседовать немножко детальнее с этими совопросниками, которые задавали мне вопросы, я убедился в том, что их вопросы возникли не от желания понять настоящее значение этого текста. Очень часто, когда люди приводят тексты Священного Писания, они приводят их еще и по другой причине. Эта причина следующая. Они сталкиваются с каким-то текстом, смысл которого неудобен для них, смысл которого они не хотят принять. И тогда они употребляют всю свою исследовательскую способность, чтобы изучить и найти другие тексты Писания, которые в каком-то смысле помогут им нейтрализовать нежелательный текст. К сожалению, очень многие люди изучают Писание именно таким образом. Они ищут в нем усиленно те тексты, которые помогли бы им каким-то образом нейтрализовать то, что им не особо нравится, то, с чем они столкнулись в Священном Писании. Вы знаете, я читал исследования, феминистические исследования или толкования феминистов этого текста. Вот, и они говорят очень просто. Они говорят так, ну вы понимаете, в Ефесе, а Павел писал Тимофею, который был служителем в Ефесе. В Ефесе это просто, ну такие женщины были, выскочки все. Вот, и поэтому Павел говорил Тимофею, чтобы ну просто они поспокойнее себя вели. Это не общее, не абсолютное запрещение того, чтобы женщина занимала позицию авторитетного учения в церкви. Это просто исправление локальной ситуации, которая просто вышла из-под контроля, поэтому, мол, Павел вот так вот писал. Конечно, для этого нет абсолютно никакого основания, ни исторического, ни тем более библейского. Это еще одна попытка найти объяснение таким образом. Дело в том, что в течение многих столетий к женщинам действительно относились как к людям второго сорта. Мужской шовинизм или такой, знаете, взгляд свысока мужчин на женщин – это то, что характеризовало общество очень и очень долго. И вот тогда возникло движение, движение за права женщин. Оно возникло на фоне мужского шовинизма или по причине мужского шовинизма в большой степени. Вот. И когда это движение за права женщин стало развиваться, постепенно это движение стало искать равноправие. Это равноправие, вы знаете, очень часто доходит до абсурдных вещей. И оно, очевидно, сталкивается с контрастом или с противоречием вот таких вот текстов, как мы сегодня прочитаем. Сегодня мы попробуем с вами вернуться к библейскому смыслу, к библейской значимости женщины. Что женщина представляет из себя? Какая значимость у нее? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Вы помните еще когда-то Николай Александрович Некрасов, те, кто помнят, некоторые еще читали, писал в одной из своих поэм, он говорит о русских женщинах, он пишет и говорит, есть женщины в русских селениях, и там одно из четверостишей, «Гоня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Действительно, женщины достаточно сильные, хотя их называют слабая половина общества или, так скажем, прекрасная половина общества. Но исследования говорят о том, что женщины обладают достаточно большой силой. Я прочитал совсем недавно в итальянской газете «Репаблика» следующее исследование. Послушайте, пожалуйста. Женщины обладают особой силой. Объяснимо это или нет? Крах романтической истории, траур, голод, насилие и другие неблагоприятные ситуации. Они страдают, но в конце концов вновь поднимаются. Чаще, чем мужчины, которых они переживают в биологическом плане. Средняя продолжительность жизни женщин в США стоит на 7-м месте по продолжительности жизни. Самая большая, по-моему, Норвегия или Швеция. 83 года женщина живет. В США 79 лет женщина живет, 74 мужчина в среднем. В России женщина живет 66 лет, мужчина 58. Немножко меньше, но в принципе смысл остается тот же самый. Женщины слабые, немощные, сосуд, но живут дольше. И ученые задают вопросы, и они пытаются найти объяснение. Дело в том, что женщины крепкие, как железо, но одновременно с этим гибкие, как тростник. Поэтому, когда им приходится переносить удары, они не ломаются. Им даже удается обращать зло на пользу самосовершенствованию. Они обладают большой духовной силой. Определенную роль играет биология, но тут и познавательные, эмоциональные, семейные, социальные факторы. Специалисты называют такую способность упругостью. Этот термин означает свойство металлов принимать первоначальную форму. Удар тебя сдавило, но ты встала на ноги и выпрямилась. Различные исследования, а также многовековой опыт наблюдений свидетельствуют о том, что женщины всегда были такие. Войны, насилие, ураганы, они всегда стойко переносили все несчастья и удары судьбы. Опять-таки, это цитата из газеты, это попытка объяснить этот феномен, что происходит, почему это так. Ну, вы знаете, я сегодня прочитал эту заметку только для того, чтобы показать, что женщина действительно очень сильно отличается от мужчины. И отличается внутренними качествами, которые вот даже несмотря на все то, что происходит в мире, несмотря на все вот эти попытки человека каким-то образом перераспределить роли, все равно оно остается внутри. Это глубокое качество, которое дано Богом и которое дает существенное отличие женщины над мужчиной. Говоря об этом тексте, который мы сегодня исследуем, во-первых, мы посмотрим о том, что апостол Павел представляет нам свою версию объяснения силы и значимости женщины. Это действительно очень удивительно, но Библия – это книга, которая касается каждой сферы нашей жизни и объясняет каждый элемент и каждую деталь для того, чтобы мы с вами знали. Это нужно женщинам для того, чтобы они правильно понимали себя и правильно понимали свою роль в Божьей системе ценностей, на Божьей шкале, шкале значимости, с которой мы имеем дело. Это очень важно мужчинам, для того, чтобы мужчины также могли понимать, каким образом функционируют те, кто рядом с ними. Я хотел бы немножечко вернуться к контексту, в котором сказаны эти слова, для того, чтобы нам яснее понимать место и важную роль и значимость этого текста. С самого начала апостол Павел во второй главе говорит о молитве, о служении, которое должно иметь место в церкви. Он там упоминает, чтобы мужи, они молились, они, чтобы брали на себя эту ответственность. Это первая задача, которую он показывает здесь в начале второй главы первого послания к Тимофею. Кроме того, немножечко позже он описывает вот эту ведущую роль, или он говорит о том, что мужчинам действительно 8 стих, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужа, опять-таки упоминаются мужи, чтобы они могли совершать это предстояние, они чтобы были представителями. Из 9 стиха он обращается к теме женщин, или к их роли, или к их месту. Посмотрите, пожалуйста, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. То есть он описывает их состояние в церкви, он описывает определенное положение. Он говорит здесь о внешнем виде, он говорит о том, что женщина вносит. И в самом начале он видит вот то, что с внешней стороны бросается в глаза, и он говорит, что даже эти факторы, они играют определенную роль, они устанавливают определенную атмосферу. Он продолжает дальше. Дальше говорит об их добродетели, как об элементе украшения. Заметьте, апостол описывает женщину в церкви, ее роль, ее значимость, ее влияние. И он начинает с такого маленького, но важного фактора, как внешний вид, как то, каким образом она предстает, каким образом она выглядит. И дальше говорит 10 стих, но добрыми делами, то есть украшала себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть вот в 9-10 стихах апостол касается вот этого первого основного фактора женщины, ее роли, ее места, ее положения. Он говорит о том, каким образом она влияет, оказывает влияние в церкви. И в 11 стихе апостол Павел касается очень важного элемента глобальной роли женщины. Роли женщины в Божьем плане, роли женщины в обществе и в церкви. Вы знаете, для того, чтобы нам яснее понять, каким образом апостол отвечает на решение проблемы, которая возникала еще тогда и возникает сегодня, нам нужно обратиться к текстам, которые немножечко раньше описывают, откуда эта проблема возникла. Давайте посмотрим на проблему женщины или проблему ее значимости в современном обществе. К когда люди говорят о том, что женщины неравноправные, о том, что нужно добиваться их большего положения, лучшего положения, то чаще всего все исследователи сходятся к идее того, что когда-то в обществе возникло социальное неравноправие, то есть социальное неравенство. И по причине социального неравенства так, в общем-то, и выросло все, что мужчины стали занимать более важную роль, женщины потихоньку-потихоньку пренебрегались, они были в роли просто рабынь, вот, и приводят разные-разные исторические факты, когда женщин унижали, когда с женщинами не считались, их продавали как товар и так далее. Всякие разные формы мужского шовинизма, о котором я уже говорил сегодня. В действительности эта проблема имеет свое начало гораздо раньше. До того, как общество как таковое еще не сформировалось, оно еще не было сформировано. Дело в том, что когда Бог создал человека, Бог создал человека, вложив в него значимость. Бог дал человеку смысл и значимость и мужчине, и женщине. Давайте посмотрим сначала на то, какую значимость имели люди, для того, чтобы потом посмотреть, как они ее потеряли, и как они пришли к проблеме того, что они борются за свою значимость сегодня. Как мы уже говорили, что значимость, которую имеет женщина, и которую, в принципе, имеет и мужчина, это значимость, которую Бог дает человеку. Когда я был маленьким, у нас дома были бумажные старые деньги. Может быть, кто-то помнит это. В 61-м, кажется, году была реформа, вот, и деньги поменяли, и некоторые деньги не успели обменять. И мы, дети, играли с этими бумажками. Там были разные деньги, разные, значит, разные деноминации, то есть разные суммы. Вот. Но что интересно было, что вот эти деньги несколько лет тому назад, до того, они имели ценность. Теперь, после того, когда прошла реформа, и когда банк перестал их принимать, эти деньги стали просто игрушками, просто бумажками. За ними нет никакой ценности, никакой стоимости. Вы знаете, это очень хорошая иллюстрация того, что когда Бог сотворил человека, ценность человека была в том, что Бог в него вложил, не в самом человеке. И вот пока человек был представителем Божьей ценности – он обладал ценностью. Как только он порвал связь с Богом, как только отношения с Богом, как только он не перестал быть признаваемым Богом, так он потерял свою ценность. И вот здесь началась борьба за значимость. Здесь начали вот эти деньги каждый пытаться представить себя более значимым, нули себе приписывать. Бороться за место под солнцем, доказывать всем остальным, что я что-то стою. Хотя в действительности наша стоимость самих по себе – это ноль без палочки, без единички, которая вначале. После того, когда произошла эта реформа, точнее катастрофа, которая произошла в Эдемском саду, после того, когда связь человека с Богом разорвана, после этого мы видим, что у человека возникает это повышенное, обостренное чувство поиска своей значимости, которая, в принципе, была утеряна. В чем заключалась значимость женщины и значимость человека вообще, когда Бог сотворил человека? Во-первых, в Божьем образе и подобии. Это самое основное и самое главное. Посмотрите, Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бог сотворил человека, в отличие от другого творения, способным коммуницировать с Богом. Он сотворил человека, способным абстрактно мыслить, способным разговаривать. Язык человека, или вот эта лингвистическая система, которой люди пользуются, это то, что отличает человека коренным образом, радикально отличает человека от любого другого творения. То есть человек может абстрактно мыслить, выражать эти мысли понимает Бог. Эти мысли слышит Бог, эти мысли находятся на той же волне коммуникации с Богом. Это самое большое, что человек имел. Это значимость, это то, что не имел никто. Это то, что человек в каком-то смысле продолжает иметь. Что человек потерял? Человек во время грехопадения потерял прямой доступ к Богу. Он потерял прямую связь с Богом. Но у него осталась эта способность мыслить, способность говорить, способность осознавать себя. Вы знаете, значимость людей, первых людей, заключалась в их принадлежности Богу, в их единстве, в их гармонии с Богом. Когда родители усыновляют ребенка, то самое большое, что они ему дают, это не имущество, которое у них есть. Это не то, что он теперь будет кушать немножко лучше, чем дети в детском доме. Самое большое, что они дают ребенку, это ощущение, осознание принадлежности семье. Это то, что у него есть папа и мама. Это самое большое, что ребенок получает, когда его усыновляют. Самое большое, что было у человека, когда Бог сотворил его, это то, что Бог был его отцом. У него была связь с Богом, как с отцом. Бог был его Господом, Господином. Они имели вот эту полную связь, эту гармонию, которая была. Кроме Божьего образа и подобия, значимость женщины еще заключалась в том, что она, так же, как и Адам, имела делегированное владычество. Что это такое? Это право и обязанность владычествовать над землей. Посмотрите, Бытие, 1 глава, мы прочитаем 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Заметьте, здесь сказано «и владычествуйте» множественное число. То есть речь идет о поручении Божьем, которое дается людям как команде, как целому. Речь не сказана о муже, о человеке, о мужчине только, как об одном. Речь идет о мужчине и женщине. То есть они нужны как единое целое для того, чтобы осуществить Божий план, Божье поручение владычествовать на земле или распоряжаться вот тем творением, которое Бог оставил, которое Бог поручает человеку в распоряжении. Третий фактор, который мы видим в значимости женщины, мы говорили, первое, Божий образ и подобие, это то, что есть у мужчины и женщины, это делегированное владычество, это то же самое, что есть у мужчины и женщины. И третье, что отличает женщину от мужчины, Бог дал женщине особую функцию, функцию помощницы. Посмотрите, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Заметьте, что сотворив женщину равной по своему качеству, по своей природе, по духовной составляющей, Бог в то же самое время вкладывает в нее или делает ее совершенно отличающейся по функциям. То есть Он создает ее для того, чтобы дополнить что-то, чего не было у мужчины. Дополнить что-то, без чего мужчина был неполноценным, он не был завершенным. Ну, мы не можем сказать, что те мужчины, которые не женаты, что они неполноценны. Да, у них все на месте, я надеюсь, все у них, они могут функционировать нормально. Вот. Но, тем не менее, в Божьем плане общего владычества, в Божьем плане предусмотрена эта маленькая, но очень важная деталь. Вот точно так, как сравнивает Писание Христа и Церковь. И говорит о том, что Церковь есть тело Его, и дальше что? Полнота, наполняющего все во всем. То есть Церковь нужна Богу, нужна Иисусу Христу, как что-то, что делает особым вот Его статус или особым Его положение. Вот точно так Бог создал женщину. Он создал после того, когда Он создал мужчину. Он создал ее, здесь написано, нехорошо быть человеку одному. Создал для того, чтобы решить проблему общения. Для того, чтобы дополнить жизнь на земле. И сделать человечество полноценным, полным. Действительно, тем, так, как Он его задумал. Вы знаете, когда мы говорим о том, что Бог сотворил, уникально сотворил мужчину и женщину, это действительно, действительно уникальнейшее явление. Действительно, это то, что только Бог мог изобрести. Дело в том, что в Боге нет мужского рода и женского. Некоторые люди пытаются там каким-то образом что-то вычленить, и они говорят о том, что Бог, мол, содержит и мужской, и женский род. В самом деле не так. В самом деле это уникально только для творения. Написано, что в вечности, после того, когда земля и вся история закончится, то там будут совершенно другие различия, совершенно по другим категориям. Там не будет брака больше, там не будет вот этих вот половых или сексуальных различий, о которых мы говорим сегодня. Но когда мы читаем то, что Бог сделал с творением, то, что Бог сделал с человеком, у Бога был этот план. Он делает человека, он творит его таким вот очень уникальным, очень ярким по своему разнообразию. Посмотрите, вторая глава Бытие. Бог продолжает описание этого процесса, и он говорит о себе. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа». Это очень интересный текст, интересный, потому что это первое упоминание поэзии в Библии. В Библии много поэтических книг, в Библии много поэзии. Так вот, первая поэзия была посвящена любви, была посвящена женщине конкретно. Первая поэзия – это был просто вздох, когда Адам увидел Еву, то, что у него вырвалось из его сердца, из его уст. Это были стихи, он восхищался, потому что вот так прекрасно Бог сотворил, такой прекрасный Бог сотворил женщину. Вместе с этим женщина, будучи сотворенной прекрасной, она была сотворена для того, чтобы иметь или играть роль ведомого, а не ведущего. Она была сотворена для того, чтобы она была под защитой, под руководством мужчины. Так Бог создал ее. Часто люди задают вопрос: ну а что, женщины не могут руководить? Могут, но они сделаны для другого. Я иногда задаю вопрос, вот видите, вот там стоит видеокамера вот посередине. Этой видеокамерой можно забивать гвозди, если вы не знали. Я не знаю, на 2-3 гвоздя ее хватит. Но она сделана совершенно для другой цели. Для того, чтобы забивать гвозди, есть другой инструмент. Видеокамера гораздо более сложный аппарат, гораздо более хрупкий, гораздо более нежный. Он существует для того, чтобы определенную задачу выполнять. Точно так, когда мы говорим о том, что Бог создал женщину. Да, действительно, женщины могут коня на ходу остановить. Вот, они в горящую избу могут войти. Но они созданы для другого. Этим должны заниматься мужчины. Вы знаете, когда мы говорим о том, что Бог сотворил человека и сотворил вот таким образом, Бог сам сказал, 31 стих 1 главы Бытия говорит: «И увидел Бог, что все, что Он создал, хорошо весьма». То есть было хорошо, поверьте. Вот то, с чем мы имеем дело сегодня, это уже извращенное состояние людей. А так как создал Бог мужчину, женщину, каждого на своем месте, было все хорошо, было все гармонично, было все правильно. Проблема началась позже. Проблема началась тогда, когда дьявол предложил женщине поискать свою собственную значимость. Значимость, которую он сам видел или он сам понимал. Вы знаете, в третьей главе, третья глава Бытия описывает вот эту ситуацию, когда дьявол подходит и предлагает вариант собственной значимости, значимости, независимой от Бога. Заметьте, Бог сотворил человека, сотворил мужчину, сотворил женщину. Он вложил в них значимость, он вложил в них влияние определенное, определенную функцию. И это все было прекрасно, все было очень ценно и очень важно. Это все гармонично сочеталось. Люди сочетались друг с другом, сочетались с Богом, и все это прекрасно функционировало. Теперь подходит дьявол, и дьявол говорит женщине. Он говорит ей просто, он говорит: ты, оказывается, можешь иметь свою собственную значимость, не ту, которую Бог тебе предначертал. Заметьте, что он говорит, 4 стих. «И сказал змей жене», он до этого спрашивал подлинно, и сказал Бог, что нет какого дерева в раю нельзя есть, а Ева ему ответила, что нет, от всех можно есть, только одного нельзя. Дальше он говорит, что то, что Бог сказал, смертью умрете, это не так. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Вы знаете, проблема неравенства или проблема феминизма или проблема борьбы за место под солнцем, за влияние, за значимость как у мужчин, так и у женщин началась с этого момента. С того момента, как только дьявол предложил им возможность или ситуацию обрести свою собственную значимость, значимость без Бога, не ту значимость, которая была предписана им Богом, которая была вложена в них Богом. Он сказал им, нет, вы не умрете. Нет, вы сами, оказывается, обладаете потенциалом, что вы сможете определять реальность. Вы будете как боги, то есть вы будете определять, что вы стоите. Вы будете определять, что правильно, что неправильно, знать добро и зло. Вы будете определять свою жизнь. Это то, что дьявол предложил человеку. И человек отказался от божественных стандартов. И человек попытался принять вот это положение, в котором он сам будет определять свою значимость. И он обрек себя на бессмысленную, бесконечную борьбу, когда люди продолжают доказывать, кто важнее и кто главнее. Это было связано прежде всего с неправильными представлениями о значимости. Посмотрите, 6 стих. «И увидела жена», то есть как только она согласилась посмотреть на ситуацию с точки зрения, предложенной ей дьяволом, так она сразу же видит вещи по-другому. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему». И он ел. Это была значимость, которая была основана на решении, принятом независимо от Бога. И как только это произошло тогда, и как только это происходит с человеком сегодня, сразу же человек ставит себя в ситуацию, когда он абсолютно не способен правильно видеть и понимать, кто он, какое место он должен занимать, и что он в самом деле стоит. У него в сердце остается вот это страшное стремление к значимости, но он никогда не может удовлетворить это стремление. Поэтому мы видим следующий здесь элемент в этом же тексте или в этих же текстах. Это неудовлетворенные поиски значимости. То есть сразу же тогда, когда у Евы было неправильное или сложилось неправильное представление о значимости, сразу же она поставила себе положение, когда она стала искать значимости, но никак не может ее найти. Вы знаете, сегодняшнее, если посмотреть на пример феминистического движения на Западе и сегодня в России, вы можете видеть, как менялись их лозунги. Они требовали сначала одного, добились, ничего не получилось. Все так же и остается. Они требуют другого. Добились, опять ничего не получается. Не требуют следующего. Это беспрестанный, постоянный поиск значимости, который ничего не дает. Который не привел еще к удовлетворенности и который никогда не приведет. Почему? Потому что человек ищет значимости без Бога. Посмотрите, когда мы встречаемся с этим фактором, когда женщина, когда Ева самостоятельно вступила в диалог с дьяволом, когда она самостоятельно, независимо от Бога, независимо от мужа, принимает решение, то результатом этого шага становится следующее. Во-первых, это постоянно неудовлетворенное желание собственной значимости. Смотрите, Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вы знаете, что это за жест? Это жест поиск значимости. Это попытка доказать, что мы чего-то умеем, мы что-то стоим. Они вдруг обнаружили себя нищими. Они вдруг обнаружили себя абсолютно нагими. Абсолютно все то, что происходит, все то, что было вокруг их, было создано Богом. Все отражало значимость Божью, но не их значимость. Поэтому они берут и изобретают первый акт творчества. Они пытаются изобреть, сшить себе что-то из листьев. Пытаются показать, что они что-то стоят, они что-то значат. Первое, что человек получает тогда, когда он идет против божественной системы ценностей и значимости, он получает это смущение или замешательство. Он понимает, что он находится в состоянии, где у него ничего нет. Это вкладывает в его сердце продолжающееся желание, беспрестанное желание обрести значимость. Посмотрите, в 16 стихе Бог говорит о продолжающемся конфликте значимости. Жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вы знаете, грехопадение положило начало постоянному противостоянию между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Вот здесь вот сказано: «к мужу твоему влечение твое». Это слово «влечение» – это не просто сексуальное влечение. Это влечение властвовать, это влечение быть первой, это влечение иметь значимость, это влечение иметь влияние. И вот это состояние, в котором человечество живет сегодня. Итак, когда мы говорим о проблеме значимости женщины, о том, о чем сегодня идут споры, о чем сегодня так много люди пытаются доказывать друг другу или пытаются исследовать и прояснять для себя, что это такое, в самом деле эта проблема берет свое начало в грехопадении, берет свое начало с той точки, когда человек восстал против Бога, когда он оторвался от Него и когда он пытается искать своей собственной значимости. Теперь давайте немножечко посмотрим на то, каким образом Бог решает эту проблему. Эту проблему значимости, которая возникла тогда в момент грехопадения. Дело в том, что для того, чтобы ее решить, для этого нужно решить проблему человеческого грехопадения. Невозможно решить проблему значимости, если не решить проблему грехопадения. Вот поэтому Бог из любви к человечеству посылает в мир Иисуса Христа. Вот поэтому и вопрос женственности, вопрос положения женщины, роли женщины, он точно так же связан с Евангелием, как и все остальные вопросы. Он точно так же связан с огромной Божьей любовью. И нам нужно ясно понимать, что, вы знаете, когда Бог посылает Сына Своего, Он берет на Себя человеческий грех, Он несет за него наказание, Он делает возможным этим самым восстановление нормальных взаимоотношений человека и Бога. Он делает возможным вот этот доступ к Богу, когда человек снова становится способным воспринять Его значимость, Божью значимость, ту значимость, которая Богом предписана. Это становится возможным в результате нового рождения. Что такое новое рождение? Новое рождение – это когда человек отказывается от своих греховных амбиций. Это когда он принимает господство Иисуса Христа. Это когда он склоняется пред Христом и говорит: «Господи, я отказываюсь сегодня оценивать мир своими стандартами или стандартами, которые в мире царствуют. Я хочу принять Твою значимость, которую Ты предначертал для меня. Я хочу занять то место, для которого Ты сотворил меня, для того, чтобы снова переживать гармонию отношений с Тобой, для того, чтобы снова ощущать счастье, ради которого Ты создал меня и создал тех людей, которые рядом со мной». Именно таким образом Бог решает эту проблему. Как практически это происходит? Практические шаги восстановления значимости. Во-первых, нам нужно признать отсутствие своей собственной значимости. Я знаю многих людей, которые стали верующими, которые посещают церковь, которые каким-то образом участвуют в жизни церкви, какой-то деятельности церковной, но которые никогда не пережили вот этого процесса, никогда не пережили процесса умирания для себя, рождения для Иисуса Христа. И вот поэтому, когда эти люди живут, они постоянно сталкиваются с теми же самыми проблемами, с которыми живут люди в мире все. Они постоянно сталкиваются с борьбой за значимость. Они постоянно противостоят друг другу, они постоянно пытаются друг другу доказать, что я больше значу, а муж говорит: я больше значу. Они цитируют разные тексты, они говорят о всякой разной мудрости, которая существует. И так и продолжается эта перепалка всю жизнь. Так вот, когда человек становится верующим по-настоящему, он приходит к этой важной точке. Посмотрите, Римлянам 3 глава 10 до 12 стиха говорит о том, что как мужчина, так и женщина, они не имеют абсолютно никакой своей собственной значимости без Бога. Посмотрите, здесь написано, как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. То есть речь идет о том, что в Божьей системе ценностей грешный человек, человек, оторвавшийся от Бога, он просто не имеет в себе чего-то, чем он мог бы хвалиться. Он не имеет в себе каких-то духовных внутренних ценностей, потому что все эти ценности, они были даны ему Богом. Второй шаг для восстановления значимости. Первый, вы никогда не сможете восстановить свою значимость, если вы не признаете свою нищету. Второй шаг, для того, чтобы восстановить свою значимость, нужно принять спасение по благодати. И вот очень важное обстоятельство. Принять спасение не потому, что я очень хороший или я очень хорошая. Принять спасение только потому, что я абсолютно ничтожный и ничего не значащий. Но Бог по своей милости, по своей благодати, то есть абсолютно даром, Бог меня спасает. Послушайте послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Заметьте, Писание постоянно повторяет этот принцип благодати. Почему он его повторяет? Потому что он хочет показать нам, что наша ценность, наше спасение, оно полностью зависит от Бога, от Его милости, не от наших достижений. Тогда второй элемент для восстановления значимости. Без него невозможно ясно понимать значимость. Первое, признайте свое абсолютное банкротство и нужду в Боге. Второе, примите Божью благодать. Казалось бы, как нельзя просто, очень легко. Но людям, которые наполнены своей собственной гордыней, очень трудно от нее отказаться. Очень трудно переступить через нее, и они поэтому принимают благодать обусловленную, обусловленную какой-то долей их собственных заслуг. Вот почему проблемы со значимостью продолжаются. Третье. Примите Божью значимость. Примите то положение, в котором вас сотворил Господь. Вы знаете, мы постоянно боремся за то, чтобы попытаться занять чужое место. Вы знаете, Бог чужое место сотворил для чужого человека, для того человека. А ваше место сотворил для вас, для того, чтобы именно там сделать вас счастливыми. Апостол Павел очень хорошо описывает, каким образом он нашел свою значимость в благодати. Посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава с 8 стиха. «А после всех явился и мне». И посмотрите, что здесь есть. Здесь осознание нищеты. «Явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов. Я не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть». Вот значимость. Вот это осознание важности того положения, которое человек занимает. Он говорит, ну по благодати, во мне в самом нет ничего ценного. Во мне в самом нет ничего того, что достойно было бы внимания. Но благодать Божья сделала меня апостолом. Благодатью Божью я занимаю это место, которое, посмотрите, он говорит, я тружусь более всех. Я занимаю это место, хочу быть наиболее послушным и ответственным перед Богом. Смотрите, он говорит, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, и не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Это очень яркий пример осознания благодати. Апостол говорит, что я сам по себе, хотя имел очень много достижений, но я посчитал все эти достижения абсолютно за мусор, как абсолютно за что-то не значащее ничего. Для чего? Для того, чтобы смиренно занять то место, которое Бог мне предначертал. Для того, чтобы в этом месте реализовать Божий план, Его намерения, Его цели, которые Он имеет вокруг меня, имеет в моей жизни. Итак, признайте свою собственную нищету, свою нужду в Боге. Признайте и примите спасение по благодати. И третье, признайте и примите Божью значимость, которую Он вам предписал, которую Он вам приготовил. Итак, мы уже говорили о двух факторах, связанных с женщиной или со значимостью. Женщина – это проблема, откуда взялась эта проблема значимости. Это Божье решение, как Бог решает эту проблему. И третье, и мне хотелось бы еще остановиться на смысле. Вот сейчас мы перейдем к этому тексту, который мы сегодня уже прочитали из первого послания к Тимофею, 2 глава, для того, чтобы посмотреть, какое же место приготовил Бог для женщин. Какая ее роль? В чем ее значимость? В чем сущность того, для чего она создана? Вторая глава с 11 стиха, я читаю еще раз. «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Вы знаете, это практическое выражение влиятельности и значимости женщины. К сожалению, мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые, читая этот текст, пробегают его быстренько, потому что им неудобно, им стыдно как-то, ну так жестоко относиться к женщинам. Заметьте, сколько здесь таких же. Надо учиться в безмолвии, со всякой покорностью. Учить не позволяю, властвовать не позволяю. Ну, прям какое-то просто унижение. И поэтому люди читают, вроде в Библии написано, вроде, наверное, что-то там мы недопонимаем. И просто так проскакивают быстренько эти тексты. А особенно, когда доходит до 15 стиха, где написано, что через чадородие спасаются, то это вообще туши света, совсем непонятно. Что здесь и как быть с теми, у кого нет детей, то это совсем кажется сложно. Но знаете, в самом деле, этот текст говорит об огромном благословении, которое имеет женщина. Он говорит о ее уникальном и особом статусе. Нам нужно попытаться сейчас измерить нашу жизнь или измерить устройство общества, устройство семьи, устройство церкви не нашими мирскими глазами, а глазами Божьей значимости. И вы увидите, как эти слова обретают совершенно другой смысл, обретают огромную ценность, которую нужно читать, которую хочется читать больше и больше. И не только, кстати, мужчинам, а женщинам тоже. Первый фактор, который мы видим здесь, учится с покорностью. Это то, что сказано о женщине. Посмотрите, 11 стих. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью». Так первый элемент, который позволяет женщине обрести значимость, обрести то положение, в котором она должна находиться, это отсутствие бунта. Жена сделана не для бунта. Женщина сделана для того, чтобы создавать атмосферу мира и гармонии, а не бунтарства. И вот это люди не могут понимать. Дело в том, что мы все привыкли к жесткому влиянию. Мы привыкли к влиянию еще с детства. Папа с мамой, ну-ка, разнимите здесь нас. Папа, мама делят. Тебе, тебе, тебе, тебе. Все, понятно. То есть жесткое решение. Решение со стороны. Решение, у кого какие права, у кого какие обязанности. Я слышал о семьях, которые договариваются так. Ты посуду моешь, я мусор выношу. То есть жизнь, взаимоотношения построены на жестком регулировании, окей, чтобы мне не переработать, чтобы мне немножечко не быть более униженным. Но в Божьей системе координат совершенно другой подход. В Божьей системе координат у жены есть функция. Она должна создавать атмосферу в семье, создавать атмосферу в церкви. Женщины обладают тем, чего нет и не может быть у мужчин. Они обладают той способностью, которую только ей дал Бог. И вот здесь Бог предупреждает ее. Здесь Бог говорит о том, что вот эта покорность, она обладает огромной силой. Это отсутствие бунтарства, это способность следовать лидерству. Обладает огромной силой. Очень часто я слышу, ну как следовать лидерству, когда он у меня не лидер совсем? Как следовать лидерству, когда плохой лидер? В самом деле это не так. В самом деле вы можете увидеть, что какой бы ни был муж, у него все равно есть Богом вложенные способности к лидерству. Может быть, он их не полностью реализовал, может быть, он не до конца подчиняется сам Богу и не до конца выполняет это лидерство. Но в любом случае, если вы внимательно посмотрите, там есть качество лидерства. И ваша задача заключается в том, чтобы создать атмосферу, которая поможет этому лидерству развиваться дальше. Вместо этого что делают женщины? Вместо этого они ищут жестких решений. Они ищут решения требования. Они прямо нарушают этот текст Священного Писания. Вместо того, чтобы учиться в покорности, вместо того, чтобы в безмолвии находиться, вместо этого они глотку дерут. Извините за выражение. Вместо этого они кулаком по столу стучат. Вместо этого они свои права пытаются доказывать и качать. Но никто не забирает прав. Проблема только в том, что как только женщина начала так действовать, так она потеряла способность влиять. Она просто потеряла способность влиять. Потому что Бог сделал это все равно, чтобы попытаться забивать гвозди видеокамеры. Она потеряла способность снимать то, что она должна снимать, эта видеокамера, как только вы начали забивать ей гвозди. Апостол Петр в первом послании, в 3 главе, с 1 стиха пишет: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были». Заметьте, без духа кротости и смирения, без мягкости и доброты характера, женщина совершенно не способна выполнять ту функцию, для которой она создана. Абсолютно. Она не способна правильно влиять. Она может пытаться влиять мужскими методами, методами авторитета, методами власти, но это будет совершенно не то влияние. Это совершенно неэффективное влияние. Она будет продолжать мучиться, искать значимости и не найдет ее никогда. Еще ни одна женщина, властная женщина, которая властвует в доме, ни одна не нашла гармонии. Ни одна. Да, она попыталась чего-то добиться, но она так и осталась с разбитым сердцем. И все это идет с вот того момента, когда дьявол вложил в человека желание искать значимость, свою собственную, а не значимость в том положении, для которого создал нас Бог. Как я уже говорил, люди привыкли к жесткому, к силовому влиянию. Вспомните, когда вы спорили с кем-то. Мне за свою жизнь пришлось поспорить со многими людьми. Я вам должен признаться сейчас, что ни одна ситуация, когда я кого-то переспорил, не привела к миру с этим человеком. Ни в одной ситуации не приобрел его. Даже если вам и удастся кого-то переспорить, совершенно это не означает то, что вы приобретете этого человека. А каким образом, Петр говорит, приобретете? Здесь написано: дабы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Оказывается, женщина имеет этот инструмент, это средство, очень сильное средство. Это кротость, это тишина, это мир, это невозмутимость духа, это мягкость, это доброта сердца. Это то, для чего Бог женщину сделал, чтобы она наполняла дом вот этой атмосферой, чтобы она наполняла церковь этой атмосферой. Мы можем выиграть бой, но проиграть войну. И очень часто женщины, к сожалению, выигрывают перебранку, но теряют жизнь, теряют смысл, ради которого Бог дал им жизнь, ради которого Бог дал им семью. Итак, это первое – учиться с покорностью. Второе – то, что мы видим здесь, 12 стих говорит – не властвовать. В контексте богослужения Библия говорит нам о том, что женщина не должна заниматься авторитетным провозглашением божественной истины. Вы скажете: ну вот еще – очередное ущемление прав. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Еще один текст, с которым люди не хотят согласиться. Они задают вопрос: ну неужели женщины не могут делать экзегетику текста так, как делают мужчины? Могут. Неужели у женщин нет ораторского искусства, такого, какое есть у мужчин? Есть. У многих женщин есть. Включите TBN, есть такой телеканал здесь. Там сейчас уже, наверное, половина женщин проповедует. На всех там, на многих-многих передачах или программах. Очень сильные ораторши. Очень сильные. А что же тогда нет у женщин? Или по какой причине Бог говорит так, что, смотрите, очень резко: учить жене не позволяю. Дело в том, что, говоря «учить жене не позволяю», Павел не ущемляет права женщин, а он оберегает ее от несвойственной ей функции. Может быть, вам приходилось когда-то встречаться, когда доктор говорит вам, может быть, или своему пациенту: я не позволяю вам поднимать больше 5 килограммов. Он абсолютно не ущемляет ваших прав. Да, вы можете поднять хоть тонну, попробовать. Но почему он говорит, что я вам не позволяю поднимать больше 5 килограммов? Потому что он вас жалеет. Это вам не нужно. Найдите кого-нибудь другого, кто посильнее вас, чтобы он поднял эти 5 килограммов или больше. Вот что-то подобное апостол Павел пишет здесь. И он говорит: учить жене не позволяю. Он говорит: я оберегаю ее от той нагрузки, которая ей не свойственна. Она должна нести другую функцию, совершенно другую нагрузку. Вы знаете, учение в церкви должно быть авторитетным. Проблема, почему во многих церквах так легко, очень легко переходит к женскому священству, заключается в том, что у них очень давно потерян принцип авторитетности кафедры, авторитетности учения. И поэтому, что мужчина встанет, промямлит неавторитетно, что женщина скажет без авторитета, абсолютно не играет никакой роли. Но когда мы говорим о божественной структуре устройства церкви, кафедра, место провозглашения Священного Писания, должна заниматься людьми, которые имеют достаточно силы, достаточно способности внутри себя, достаточно дарования от Бога, для того, чтобы авторитетно говорить: так говорил Господь. Так вот, если женщина будет пытаться это делать, она потеряет способность создавать атмосферу. Она потеряет способность выполнять свою функцию, функцию кротости, функцию мира, функцию вот этого косвенного влияния, наполнения общества, в котором она находится, атмосферой, атмосферой, без которой невозможно правильное функционирование этого общества. Нарушение этого принципа приходит к смещению системы влияния и устройства авторитетности в Божьем плане, в Божьем устройстве мира и общества. И, конечно, мы видим женщин проповедующими сегодня, и небеса не разверзаются, и молнии не падают на их головы, они продолжают проповедовать, но что-то очень важное происходит при этом в обществе. Смещаются авторитеты. Смещаются функции. Те люди, которые должны выполнять свою собственную роль, для которой они созданы, они не выполняют ее. А никто больше не может ее выполнить, кроме них. Дело в том, что когда мы говорим о этом принципе «не властвовать», апостол объясняет, он приводит здесь две причины, по которым он объясняет роль женщины. Он сначала говорит об особенностях творения. Он говорит: посмотрите, Адам прежде создан, а потом Ева. Он говорит: Ева создана более тонкой. Адам был создан для того, чтобы заниматься этими делами. Адам был создан для того, чтобы он был представителем, который несет на себе авторитетность и ответственность за эту авторитетность. А женщина, она была создана потом. Она была создана дополнением. Она была создана тем, чтобы она могла наполнять вот этот эфир или атмосферу, наполнять своим присутствием, своим добром, своим характером, который Бог дает ей. Второе, он обращается к опыту грехопадения. Посмотрите, 14 стих. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Одна из причин грехопадения заключалась в том, что жена взяла на себя несвойственную ей функцию лидера. Именно она вступила в диалог с дьяволом. Речь не идет о том, что вот теперь Ева такая-сякая нехорошая. Нет, речь идет о том, что она взяла на себя то, что у нее плохо получается. Женщина более эмоциональная. И посмотрите, каким образом она согрешила. Она смотрит на плод, и что она видит там? Красиво. Мужчина смотрит на него и сказал бы: здесь 200 грамм. Женщина смотрит и говорит: какая форма. Как привлекательно. Это совершенно другой тип оценки реальности. В результате этого апостол говорит: это не для женщины место. У женщины есть другая функция, другая роль, ради которой и для которой она создана. Итак, мы уже обсудили два фактора, рассмотрели: учиться с покорностью, не властвовать. И третий фактор – оказывать влияние жизнью. 15 стих. «Впрочем, спасается через чадородие, если прибудет в вере и любви, в святости, в целомудрии». Слово «спасется» в данном контексте не означает спасение в вечном смысле, в смысле спасения от погибели. Человек спасается от погибели только Евангелием, только принятием Иисуса Христа. И Библия очень ясно об этом говорит. В данном контексте это слово означает, она восстанавливает свою значимость. Она восстанавливает смысл, для которого она была создана. Слово «чадородие». Опять-таки, в данном контексте оно не означает только тот факт, что женщина рождает детей. Она означает ту роль, которую женщина имеет прежде всего как мать. Но это роль, которая идет дальше, чем ее материнство. Это роль, которая вложена в саму идею или в самой функции матери, которую каждая женщина может и должна иметь. Апостол Петр пишет о нескольких проявлениях вот таких функций или таких характеристик, как жена имеет влияние. С первого стиха давайте еще раз прочитаем третью главу. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Итак, задача влиятельности женщины – влиять своим характером, влиять своей жизнью, влиять своим сердцем, влиять атмосферой, которую она может создавать. И здесь несколько характеристик мы встречаем. Во-первых, это характеристика веры. Что нужно для того, чтобы вы были влиятельной? Имейте веру в сердце вашем. Апостол Павел говорит, вера, Петр говорит, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Это вера. Это когда мы ходим перед Богом. Что сделать, чтобы научиться этой влиятельности? Что сделать, чтобы победить свой характер бунтарства? Что сделать, чтобы вы могли оказывать влияние на тех, кто рядом с вами? Являетесь ли вы матерью, женой или сестрой? Бог дает вам возможность иметь влияние, влияние, которое должно создать вот эту атмосферу богопочитания, атмосферу поклонения Богу. Ваша чистая, богобоязненная жизнь обладает гораздо большим влиянием, чем попытки властвовать. Второй элемент мы встречаем, вторая характеристика – это любовь. Апостол продолжает и говорит с третьего стиха, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь мужьям своим. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Вот это состояние, которое Бог дает женщине-христианке. Он дает ей способность делать добро. Он дает ей способность наполняться добром, коммуницировать добро, нести добро дальше, создавать атмосферу добра, не атмосферу напряженности, не атмосферу требований. И тогда, когда вам кажется, что если вы будете еще больше добры, то вы проиграете, вы не правы. Посмотрите, здесь сказано, не смущайтесь ни от какого страха. Это ваша сила, это ваше преимущество, которое Бог дал вам, где Бог сделал вас способными оказывать доброе влияние. И последнее, что мы здесь встречаем, это святость с целомудрием. Что это значит? Святость – это отделенность для Господа, это посвященность Богу. Дело в том, что женщины никогда не смогут выполнять свою функцию, если они не посвятили себя Богу. Потому что мы постоянно сталкиваемся с давлением мира, который предлагает нам совершенно другие принципы. И только тогда, если вы пребудете в вере, если ваше сердце будет наполняться любовью, и только тогда, когда вы будете посвящать себя служению Богу, и только тогда, когда вы будете это делать целомудрием. Целомудрие – это означает дисциплина ума, это означает сознательное действие. Не тогда, когда вас заставили, не тогда, когда ситуация вас вынудила, а тогда, когда вы сознательно посвящаете себя тому, чтобы занять это место, выполнять эту функцию, которую Бог предначертал для вас. Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете